Император Павел и великие князья следовали верхом, а императрица Мария Федоровна, великие княжны и придворные дамы в парадных каретах. По совершении обряда освящения церкви их императорское величество изволили в половине часа пополудни отсутствовать во внутренние свои покои, а их высочество, кроме одной токмо великой княжны Марии Павловны, возвратились из Михайловского замка в Зимний дворец, прочие же все разошлись по домам. В обыкновенное время, то есть в час пополудни, их императорское величество изволили в столовой комнате кушать. Обеденный стол на 8 кувертах, а к столу приглашены великая княжна Мария Павловна, генерал от инфантерии Глинищев-Кутузов, обергофмаршал Нарышкин, обершталмейстер граф Кутайсов, генерал от кавалерии граф Пален, оберкамергер граф Строганов. Император очень торопился переехать в Михайловский замок, однако сырость, господствующая в комнатах, заставила его отложить переселение. Несмотря на то, что осень была сырая и холодная, император продолжал оставаться в Гатчине, надеясь прямо оттуда переехать в Михайловский замок. В начале века русское дворянство было обеспокоено усилением пропаганды в пользу объединения православной и римской церкви. Благожелательное отношение императора к заигрыванию католиков было на руку его противникам. Все меньше и меньше оставалось у императора Павла искренних доброжелателей и преданных ему людей, а те, кто оставался, молчали, не отваживаясь высказывать свое мнение. Император делался все нетерпимее и с ожесточением обрушивался на царедворцев, пытавшихся сказать ему правду. За общим ужасом, распространенным безнаказанными злоупотреблениями деспота, писала об этом времени княгиня Екатерина Романовна Дашкова, подорвавшим не только общественное, но и частное доверие, проследовало роковое оцепенение, угрожавшее ниспровержением основного двигателя всех добродетелей – любви к Отечеству. Император Павел был самым первым и злейшим себе врагом. Тем временем военный губернатор граф Пален принимал свои меры. Он был один из тех, кто серьезно думал об обуздании свихнувшегося монарха. Ему нужны были помощники, на которых он мог положиться. Кроме братьев Зубовых, граф Пален пожелал увидеть в Петербурге генерала Бениксена, своего давнего знакомого, и еще некоторых офицеров, уволенных от службы. «Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора», — рассказывал впоследствии Пален, — «когда ему можно было говорить что угодно. Я описал тяжелое положение этих несчастных, выгнанных из полков и высланных из столиц, и которые, видя карьеру свою погубленную, а жизнь испорченную, умирают с горя и нужды за поступки легкие и простительные. Я знал порывистость Павла во всех делах. Я надеялся заставить сделать его тотчас то, что я представил ему под видом великодушия. Я бросился к его ногам. 2 часа спустя после нашего разговора 20 курьеров уже скакали во все части империи, чтобы вернуть назад в Петербург всех сосланных и исключенных из службы. Указ, дарующий им помилование, был продиктован мне самим императором. Таким образом, благодаря мероприятиям графа Палена, в ноябре и начале декабря в Петербурге очутились не только братья Зубовы и Бениксен, но и многие другие лица, полезные военному губернатору. И сватовство Платона Зубова сыграло свою роль. Мадам Жеребцова уверила графа Кутайсова, будто братец, князь Платон Зубов, скучает холостой жизнью, и что дочь графа могла бы сделать его счастливым.